Глава 17. Миссис Ривингтон рассказывает. «А что если?» — вопросил Бобби, остановившись в дверях. «Этот мистер М.Р. Ривингтон с Onslow Square сам является поверенным. Пропадем с головой!» «Начни лучше с полковника на Тайт-стрит», — посоветовала Фрэнки. «Он-то в поверенных вряд ли разбирается». Вот Бобби и отправился на такси на Тайт-стрит. Полковника дома не было, однако миссис Ривингтон находилась у себя. Бобби подал смазливой горничной свою карточку, на которой его собственной рукой было написано «От господ Спрэгга, Спрэгга, Дженкинсона и Спрэгга. Срочно!» Карточка и одежда лорда Марчингтона произвели надлежащий эффект на горничную. Она даже на мгновение не заподозрила Бобби в том, что он мог бы торговать миниатюрами или предлагать страховку. Его провели в прекрасную, роскошно обставленную гостиную, и сама миссис Ривингтон, также прекрасно и роскошно одетая, немедленно вошла в комнату. «Должен извиниться за беспокойство, миссис Ривингтон», — начал Бобби, — «однако дело достаточно срочное, и мы решили не тратить время на переписку». Сама мысль о том, что поверенный может пожелать не тратить времени, казалась в этот момент Бобби абсолютно невероятной, и он даже заподозрил, что миссис Ривингтон разгадает обман. Та, однако, явно принадлежала к числу женщин, блещущих скорее внешностью, чем умом, и принимающих все на веру. «О, пожалуйста, садитесь!» — промолвила она. «Мне только что позвонили из вашего офиса и предупредили о вашем приезде». Оценив эту в последний миг проявленную блистательную импровизацию, Бобби внутренне проаплодировал Фрэнки, после чего сел и попытался принять подобающий юристу вид. «Речь идет о нашем клиенте, мистере Алане Карстерсе», — произнес он. «Слушаю. Возможно, он упоминал, что мы защищаем его интересы». «Упоминал? Кажется, да», — отозвалась миссис Ривингтон, пошире приоткрыв свои огромные голубые глаза. «Дама бесспорно относилась к числу легко внушаемых. Но про вас-то, конечно, я слышала. Это ведь вы защищали Долли Малтраверс, когда она застрелила того ужасного портного. Конечно же, вам известны все детали». Женщина смотрела на Бобби с нескрываемым любопытством. И молодому человеку показалось, что миссис Ривингтон не представит для него особых проблем. «Действительно, нам известно многое из того, что никогда не озвучивают в суде», — произнес он с улыбкой. «О да, наверняка!» — миссис Ривингтон посмотрела на него с завистью. «А скажите, была она в самом деле...» «Ну, в общем, была ли она одета так, как говорила та женщина?» «Ее показания были опровергнуты в суде», — многозначительно произнес Бобби, едва заметно подмигнув. «О, понятно», — выдохнула очарованная миссис Ривингтон. «Теперь о мистере Карстерсе», — сказал Бобби, ощутив, что теперь, установив дружеские отношения, можно вернуться к делу. «Он совершенно внезапно покинул Англию, как вам, наверное, известно». Миссис Ривингтон покачала головой. «Он покинул Англию?» «Не знала, хотя мы давно не видели его. Он не рассказывал вам о том, как долго намеревается пробыть здесь?» «Говорил, что пока не знает толком. Может, неделю-другую, может, полгода или даже год. А где он останавливался?» «В Савое». «И в последний раз вы видели его... когда?» «Ну, примерно 3 недели или месяц назад. Точно не помню. Однажды вы отвезли его в Ставерли, так?» «Да-да, конечно. И, по-моему, именно тогда мы в последний раз и видели его. Он звонил нам, чтобы узнать, когда нас можно посетить. Он только что прибыл в Лондон, и Хьюберт был очень расстроен, потому что на следующий день нам надо было ехать в Шотландию и до этого в Ставерли, чтобы пообедать и поужинать с какими-то ужасными людьми, от которых мы не могли отделаться. А он хотел видеть Карстерса, потому что очень любит его. Так что я сказала ему: «Дорогой, давай возьмем его к Бассингтон-Френчам, они не обидятся». Так мы и поступили. И, само собой, они не обиделись. Она умолкла, чтобы перевести дух. «А он не рассказывал вам, по какой причине явился в Англию?» — спросил Бобби. «Нет. А была какая-то причина?» «Ах, да, понимаю. Мы подумали, что приезд его каким-то образом связан с этим его другом, миллионером, который погиб такой трагической смертью. Какой-то доктор сказал, что у него рак, и он покончил с собой. Со стороны доктора очень некрасиво сообщать людям подобные вещи. Вам не кажется? Уж очень часто они ошибаются. Наш доктор позавчера сказал мне, что у моей младшей корь, а оказалось всего лишь потница. Я сказала Хьюберту, что надо взять другого». Не обращая внимания на легкомысленное отношение миссис Ривингтон к докторам, подразумевавшее, что с ними можно поступать как с библиотечными книгами, Бобби вернулся к делу. «А мистер Карстерс был знаком с Бассингтон-Френчами?» «О, нет! Но я думаю, что они понравились ему. Хотя на обратном пути он был очень задумчив и вел себя странно. Вероятно, что его там расстроили какими-то словами. Он, видите ли, канадец, и мне часто кажется, что канадцы особенно обидчивы». «Значит, вы не знаете, что именно так расстроило его?» «Не имею ни малейшего представления. Иногда можно расстроиться от самого малого пустяка, правда?» «А он прогуливался по окрестностям?» — спросил Бобби. «Нет-нет, что за странный вопрос?» Она внимательно посмотрела на него. Бобби попробовал снова. «Это было какое-то празднество? Он знакомился с кем-нибудь из соседей?» «Нет, были только мы и хозяева дома. Но странно, что вы говорите это. Продолжайте», — решительно произнес Бобби, когда она вдруг умолкла. «Потому что он задавал уйму вопросов о каких-то живущих поблизости людях. Вы помните имя?» «Нет, не помню. Речь шла о каком-то не слишком интересном, каком-то докторе или вроде того докторе Николсоне». «Полагаю, именно так его и звали. Он хотел узнать по возможности все, связанное с этими людьми, врачом и его женой, когда приехали и всякое такое. Это казалось очень странным, ведь доктор ему не знаком, да и сам Карстерс не имеет привычки совать нос в чужие дела. Возможно, просто поддерживал разговор и не нашел более подходящей темы. Иногда такое случается». Бобби согласился с этим утверждением и спросил, как именно возникла тема Николсонов. Однако миссис Ривингтон не сумела ответить. Она находилась с Генри Бассингтон-Френчем в саду и, только вернувшись в дом, обнаружила, что все обсуждают Николсонов. Пока что беседа шла непринужденно. Бобби качал информацию из леди безо всяких хитростей, но внезапно ей приспичило проявить талику любопытства. «Так что именно вам хочется узнать о мистере Карстерсе?» — спросила она. «На самом деле мне нужен его адрес», — объяснил Бобби. «Вы знаете, что мы защищаем его интересы, и вот только что получили чрезвычайно важную телеграмму из Нью-Йорка, где, как известно, происходит серьезная флуктуация курса доллара». Миссис Ривингтон кивнула, постаравшись задействовать все свои умственные ресурсы. «Поэтому», — торопливо продолжил Бобби, — «мы решили вступить с ним в контакт, чтобы получить инструкции, однако он не оставил адреса. Но поскольку он упоминал вас с мужем в качестве своих друзей, я подумал, что у вас могут быть какие-то сведения о нем». «Оу, теперь я вас поняла», — с полным удовлетворением произнесла миссис Ривингтон. «Но, к сожалению, я бы сказала, что он всегда был человеком, которого трудно понять». «Ох, определенно», — согласился Бобби. «Ну что ж», — он поднялся, — «прошу извинить меня за то, что отнял у вас столько времени». «О, вовсе нет», — возразила миссис Ривингтон. «Мне было интересно узнать, что Долли Малтраверс на самом деле... Ну, как вы и сказали, я не говорил вам ничего», — произнес Бобби. «Да, но согласитесь, разве юристы когда-нибудь сообщают нам что-то прямо?» — произнесла миссис Ривингтон с легким смешком. «Ну что ж», — думал Бобби, пешком удаляясь от дома по Тайт-стрит. Похоже, я навсегда разрушил репутацию Долли, как бишь ее, но, смею сказать, она заслуживает этого. И наша очаровательная дурочка никогда не поймет, почему я просто не позвонил ей по телефону. Когда Бобби вернулся на Брук-стрит, они с Фрэнки обсудили ситуацию со всех сторон. Судя по всему, действительно чистая случайность привела его к Бассингтон-Френчам, задумчиво произнесла Фрэнки. Судя по всему. Однако, когда он был там, что-то, может быть, какая-то неожиданная реплика привлекла его внимание к Николсонам. Так значит, главная тайна — Николсон, а не Бассингтон-Френчи, посмотрев на Фрэнки, Бобби холодным тоном произнес: «Все хочешь обелить своего героя?» «Дорогой мой, я всего лишь указываю на то, как выглядит ситуация. Упоминание о Николсоне и его клинике взволновало Карстерса. То, что его привезли в гости к Бассингтон-Френчам, оказалось всего лишь делом случая. Ты должен признать это. Похоже на то». «Почему только похоже? Ну, потому что есть хотя бы одна другая возможность». Каким-то образом Карстерс смог обнаружить, что Ривингтоны намереваются отобедать с Бассингтон-Френчами. Он мог подслушать случайную реплику в ресторане, например, в Савое. Поэтому он звонит им, говорит, что хочет срочно встретиться, и случается то, на что он надеется. Их время расписано, и они предлагают ему поехать с ними. Друзья не будут протестовать, а сами они хотят повидаться с ним». «Это возможно, Фрэнки. Полагаю, возможно. Но это какой-то слишком обходной путь». «Не более обходной, чем твоя авария», — заметил Бобби. «Моя авария была решительным, прямым действием», — с холодком возразила Фрэнки. Сняв костюм лорда Марчингтона, Бобби повесил все составляющие на прежние места, снова влез в ливрею шофера, и скоро они покатили назад в Ставерли. «Если Роджер влюбился в меня, — безмятежно рассуждала Фрэнки, — он будет доволен тем, что я так быстро вернулась. Он решит, что я не могу надолго разлучаться с ним». «Сомневаюсь, что и ты в состоянии перенести такую разлуку», — проговорил Бобби. «Я часто слышал, что по-настоящему опасные преступники всегда необыкновенно привлекательны. А я не могу поверить в то, что он преступник». «Ты уже говорила это. Я же чувствую. От фотографии тебе не уйти. К черту твою фотографию!» — проворчала Фрэнки. Бобби подъезжал к дому в молчании. Фрэнки выскочила из автомобиля и вошла в дом, даже не оглянувшись. Бобби тут же уехал. В доме царила полная тишина. Фрэнки посмотрела на часы. 2:30. «Меня ждут не раньше, чем через несколько часов», — подумала она. «Интересно, куда все подевались?» Она открыла дверь библиотеки, чтобы войти, сделала шаг, но остановилась на пороге. Доктор Николсон сидел на софе рядом с Сильвией Бассингтон-Френч, держа обе ее руки в своих ладонях. Вскочив на ноги, Сильвия направилась к Фрэнки и сказала: «Он только что сказал мне...» Голос ее перехватило. Она закрыла лицо ладонями. «Это просто ужасно!» Зарыдав, она бросилась мимо Фрэнки и выбежала из комнаты. Доктор Николсон поднялся на ноги. Фрэнки сделала шаг другой в его сторону. Глаза его, как всегда внимательные, пристально смотрели на нее. «Бедная леди», — вымолвил он, — «она пережила истинное потрясение». Уголок его рта дрогнул, и Фрэнки на мгновение показалось, что он собирается улыбнуться. А потом она вдруг поняла, что доктор испытывает совершенно другое чувство. Он был в гневе. Он сдерживал себя, скрываясь за вежливой и бесстрастной маской, однако чувство это владело им. Он делал все возможное, чтобы не дать ему вырваться наружу. После недолгого молчания доктор произнес: «Я посчитал необходимым, чтобы миссис Бассингтон-Френч узнала правду. Хочу, чтобы она уговорила мужа отдаться на мое попечение». «Боюсь», — аккуратно сказала Фрэнки, — «что я помешала вам». Помедлив, она добавила: «Вернулась раньше, чем предполагала.